Слава Тебе, слава Тебе, Господь. Мы будем в радости славить Тебя. Мы будем благодарить Тебя, Господь, за то, что Ты великий Бог. Ты великий Бог в наших жизнях. Ты чудный Царь, Ты чудный Творец. Ты наш Господь, Ты великий Господь. Ты Бог в наших жизнях, Господь. И мы хотим прославить Тебя, великого и всемогущего Царя, потому что Ты, Господь, достоин величия и славы. Ты Царь и Бог в нашей жизни. Могущий, давайте прославим Его. Аллилуйя, Господь, слава. У меня есть Бог, сотворивший меня похожим на Себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, Он любит удивлять меня, Он любит каждый день все новое творить. Он любит всех людей, Он любит и тебя. Он разрешает делать все, кроме греха. Наш Бог благ и милости, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милости, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. У меня есть Бог, сотворивший меня похожим на Себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, Он любит удивлять меня, Он любит каждый день все новое творить. Он любит всех людей, Он любит и тебя, Он разрешает делать все, кроме греха. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. А теперь давайте провозгласим, мы всегда поем «Наш Бог», а теперь давайте провозгласим, что это именно мой Бог, именно Бог каждого из нас, потому что Он, да, Он наш Бог в общем, но Он Бог каждого именно из нас. Аминь. Мой Бог благ и милостив, мой Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Мой Бог благ и милостив, мой Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Мой Бог благ и милостив, мой Бог всемогущий. Господь творит все, что